А был ли Дантес? Между прочим, описание дома в Коокола, где похозяйничали собратья и прототипы 12, это финал очерка Юрия Анненкова о Сергее Есенине. И вряд ли причина этого только в простейшей привязке. Мой Коокольский дом, где Есенин провел ночь нашей первой встречи. Что говорить, разинщина, пугачевщина жили и в есенинской душе, имею в виду не только трагедию Пугачев, и даже совсем не ее. В конце концов и Пушкин, ужаснувшись вместе с Гринёвым русскому бунту, самого Емельку опоэтизировал. Нет, грубое разрушение нематериального только, а святынь жизни, слова памятного нам Эртеля, для которого, как и для передавшего их Бунина, это было синонимом революции, соблазняло и Есенина. Конечно, он не звал, подобно Маяковскому, тенькать пулями по стенкам музеев, не спрашивал, почему, расстреливая белогвардейцев, забывают об их духовных пособников. А Рафаэля забыли, забыли расстреливы. Либо, а почему не атакован Пушкин? Расстрели и Рафаэль в поле есенинского зрения так и хочется скаламбурить в крестьянское русское поле. Не попадали. На Пушкина он не замахивался. Если Маяковский, сменив агрессию по отношению к камер-юнкеру на снисходительность, соглашался уступить ему часть своей пропагандной работы, я бы и агитки вам доверить мог, то Есенин, наоборот, изъявлял готовность умереть от счастья, когда бы судьба уподобила его Пушкину. Вместе с тем в бунтарском раже он метил куда более высоко, в самом буквальном смысле, намереваясь перекрыть достижения пулеметчика Матвея Глушкова. 2 арш, 12 верш. Грозился из окошка луну обоссать. Маяковскому, настолько равнодушному к Богу, что о кощунстве и тем более о богоборчестве говорить несерьезно, достаточно было небрежно бросить, а с неба смотрела какая-то дрянь. Крестьянин Есенин посягал на то, что для него по воспитанию и природе было действительными святынями жизни. Оттого посягательства отчаянны и истеричны. Так топчут лишь то, что тебе дорого, что приходится с кровью отрывать от души, как Блок отрывал от себя Иисуса. Тело, Христово тело выплевываю изо рта. Что нам слюна иконная в наши ворота ввысь? Это наперекор совсем иному. Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа. Или просьба, чтоб положили в русской рубашке под иконами умирать. Даты под стихотворениями разные, но душа единая. И по-своему цельная в том раздрае, где образ пьяницы, скандалиста не просто сменяет образ инока, но перемежается. Нет, даже совмещается с ним. Как известно, вскоре после смерти Есенина Маяковский написал стихи «Реквием», или, скорее, стихи «Спор». И не сама по себе смерть оказалась толчком к созданию стихотворения Сергею Есенину, но общественная реакция, если этим холодным словом можно назвать не только некрологи, а и череду почти эпидемию самоубийств, последовавшую за уходом любимого поэта, подхватившую его прощальный призыв: «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». С этим стихом, рассудил Маяковский, можно и надо бороться стихом, и только стихом. Так возник полемический парафраз есенинского прощания: «В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней. Нужно быть бессовестным сукиным сыном, чтобы хихикнуть по тому поводу, что всего через 4 года после этой отповеди сам полемист покончит с собой. Тем не менее, оба они, соперничавшие при жизни, оказались и в смерти своей в положении категорически разном. Говорю о той же реакции ни властей, ни прессы, а тех, кого снисходительно называют улицей». Общепамятно предсмертное письмо Маяковского, трагический документ государственного человека, который свое прощание открывает громогласным обращением всем, чему, помнится, по опыту инстинкту не доверял эрдмановский Подсекальников, как раз человек улицы, человек из народа. Оправдывается перед Российской ассоциацией пролетарских писателей раб, чьи ряды, в ту пору главенствующие, вступил, удостоверив свою лояльность к власти. Спорить с ничтожным Ермиловым, который всего-то, тьфу, Господи, добился снятия направленного против него лозунга к спектаклю «Баня». И насколько ж, ну скажем, интимнее, проще, общепонятнее уход Есенина с романсовой надрывностью строк: «До свидания, друг мой, до свидания», но и жить, конечно, не новей. В этих немудреных сентенциях, в этой трогательной банальности, в этом никогда не оставлявшем Есенина желании выглядеть перед улицей и ее поэтом тоже, своего рода неуступчивость, независимость, да-да, при его-то всегдашнем желании нравиться, лучше бы сразу всем. Замечательно, что та же улица вдруг напомнила Маяковскому, что и он поэт, как бы старательно не притворялся чем-то иным, вплоть до такого: «Мне наплевать, что я поэт, я не поэт, а прежде всего поставивший свое перо в услужение, заметьте, в услужение сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику ее, советскому правительству и партии». Как бы ни наступал, подкованный заграничной подошвой, на хрупкое горло своей лирической музы. Его письмо запели нищие и беспризорные в поездах, поняв, услыхав его по-своему: «Товарищ правительство, пожалей мою маму и белую лилию, сестру. В столе лежат 2000, пусть фининспектор взыщет, а я себе спокойненько помру». Как там было в предсмертном послании: «Всем, товарищ правительство, моя семья — это Лилия Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты обеспечишь им сносную жизнь, спасибо». И вот деловитые строчки, указывающие на заслуги покойного, достойные правительственного пенсиона его семье, вернее, 3 семьям. Эти строчки в устах поездного певца преображают эмансипированную Лилию Юрьевну Брик